Глава 51. В этот раз сборы были особенно быстрыми. Тетушка сказала, что я пахну исключительно свежестью, поэтому почистила мне только зубы. А точнее, щелкнула пальцами перед открытым ртом. Можно было, конечно, воспользоваться добытыми щеткой и пастой, но так было быстрее. И что уж там говорить, качественнее. Завтракать я не стала. Несмотря на то, что мы вчера не пили на ночь особый чай, сытость после поедания бисквитного человечка не прошла до сих пор. Впрочем, тетушка успокоила, что это нормально. «Пройдет постепенно. Я и сама пока не могу на еду даже смотреть. Все-таки это не обычный бисквит был, а магическое существо. Всего второй раз в жизни мне довелось бороться со сдобным человеком. И в прошлый раз я не могла смотреть на еду добрых дня три. Но в нашей ситуации, думаю, это скорее плюс». Общаясь таким образом, мы покинули комнату и направились в зал заступать на смену. Однако до зала мы так и не дошли. Когда было пройдено примерно полпути, из бокового коридора перед нами вышагнул мастер и перегородил нам дорогу. Мы с тетушкой испуганно застыли, глядя на него, как две воровки, застуканные на месте преступления. Почему-то каждый раз при приближении мастера возникало чувство, что вот сейчас он будет карать за грехи. А в данный момент это ощущение обострилось, поскольку выглядел мастер по-настоящему жутко. Лицо закаменело, а взглядом можно было убивать. Он словно шел разделываться с врагом. У меня что-то тревожно ёкнуло внутри. «Мастер?» — облизнув губы, пробормотала тетушка. «А мы на смену идем заступать?» «План меняется. Сын, идешь в зал встречать гостей. А ты идешь со мной». Жестко распорядился он, вонзив в меня взгляд. Я вздрогнула. Неужели он узнал правду обо мне и теперь собирается от меня отделаться? Видимо, тетушка, судя по лицу, подумала о том же. «Но что случилось? Зачем вам моя племянница?» Ее голос дрогнул. «Новая прореха», — коротко пояснил он. Мы с облегчением выдохнули, но тут же напряглись снова, осознав до конца, о чем идет речь. «Вторая за столь короткий срок?» — ахнула тетушка. «Да. Видимо, бар реагирует на какие-то сдвиги. Что-то нарушает его равновесие. Все, иди, сын. Нам нужна сила наших гостей, так что надо их встретить. Постарайся, чтобы они ничего не заподозрили». «Хорошо», — подобралась она. «За племянницу не волнуйся. Если все выйдет из-под контроля, я отправлю ее к тебе. Вы все успеете спастись, пока я изо всех сил замедляю рост прорехи». «Да, знаю, мастер». Выяснив причину, тетушка явно перестала волноваться из-за того, что нас раскрыли, и снова перевоплотилась в самого верного солдата, который безоговорочно предан своему генералу и доверяет каждому его слову. Она коротко, по-военному, поклонилась дракону и со всех ног припустила по коридору в сторону зала. Дракон же целеустремленно шагал в противоположную сторону. Я бросилась за ним, размышляя о том, могут ли прорехи возникать из-за меня. Возможно, бар реагирует на присутствие человека? «Иди рядом, не отставай ни на шаг», — не оборачиваясь, распорядился мастер. Я, мысленно выругавшись, почти бегом догнала его и пристроилась рядом. Разумеется, не вплотную, а где-то на расстоянии вытянутой руки. И тут-то вдруг начало происходить то, к чему я была совершенно не готова. При приближении к дракону мое платье стало меняться. Не кардинально, нет, но... Пожалуй, только в этот момент до меня дошло, что именно имел в виду ящик, когда говорил: «Эта одежда настроена для наилучшего выполнения твоей миссии и будет всячески тебе помогать». Судя по всему, он и вправду достал мне особую одежду для шпионок-соблазнительниц, которая при приближении к объекту охоты делает все, чтобы соблазнение прошло успешно. Платье чуть укоротилось, а еще оно корсетом сжалось со всех сторон, заставив грудь выпирать из явно углубившегося декольте, как поднявшееся дрожжевое тесто из кастрюли. Похоже, настройки у платья слегка глючили, поскольку нельзя сказать, что в этот момент мне было так уж комфортно. Дышать определенно стало труднее. Возможно, ящик, сам того не зная, украл бракованную вещь, которая потому и пылилась на складе этой мастерской для наемников и шпионов, вместо того, чтобы быть отправленной заказчиком. Ведь не думаю, что с туго перетянутой грудью кому-то было бы удобно выполнять хоть какую-то секретную операцию. Платье тем временем продолжало меняться. И вроде подол остался довольно свободным, однако теперь ткань струилась вдоль тела и льнула к бедрам, облепляя их так, чтобы, как видно, максимально подчеркнуть зад. То есть в целом изменения были не такими уж явными, но... Пожалуй, еще никогда я с такой уверенностью не могла заявить, что одежда реально подчеркивает фигуру. К счастью, дракону было не до меня. Он сосредоточенно шел вперед и, как видно, не думал ни о чем, кроме прорехи. Внезапно я осознала, что идем мы вовсе не в погреб. Мастер свернул куда-то в боковые коридоры, потом еще раз свернул. Ого! Одна бы я тут вполне могла с непривычки заблудиться. Наконец мы оказались на круглой площадке, заваленной мусором, почти так же, как был завален погреб. Не было никаких сомнений, что этот мусор нанесло из прорехи, которая сияла и переливалась в одной из стен. Она была меньше той, которую мастер закрыл в прошлый раз, но, в отличие от нее, намного стремительнее разрасталась.